Глава 8. До командного пункта дивизии штаб Даватора вел Поворотьев. Лейтенант был утомлен до последнего предела, а отдохнуть, как приказал Лев Михайлович, он так и не успел. По лесу ехали бодрым шагом, без особых предосторожностей. В темноте, дробясь и перемешиваясь с конской поступью, цокали подковы, звякали привьюченные клинки, доносился сдержанный людской говор, мелькали вспышки украдкой зажженных цигарок. Узкая тропка, по которой двигался штаб, сворачивала то вправо, то влево, уходила все глубже в лес. Неожиданно Даватор наехал на круп стоявшего впереди коня. Сокол встревоженно остановился. Лев Михайлович разглядел в темноте силуэты всадников. Это были дозорные. — В чем дело? — спросил Даватор. — Болото, товарищ полковник. Даватор выехал вперед, следом за ним Карпенков. Увидев Поворотьева, Лев Михайлович спросил. — Куда заехали, ваше степенство? — Он сам не знает, куда, — сказал Карпенков. — Тут тропинка должна быть, — пробормотал Поворотьев. Он понял, что спутал ориентиры и заблудился. Вглядываясь в темный мрачный лес, он передергивал поводья, мучил коня, мучил молчаливо стоявших в ожидании людей, а больше всего самого себя. Не так страшна была яростная ругань Карпенкова, как молчание Даватора. — Начальник штаба, ориентируйтесь, — сухо приказал Даватор. Карпенков, проклиная все на свете, пригнувшись к передней луке, водил фонариком по развернутой карте. Но, казалось, легче было сосчитать на небе звезды, чем ориентироваться в кромешной тьме Смоленского леса с его сотнями тропинок, дорожек и просек. Пришлось возвращаться обратно. На командный пункт штаба дивизии прибыли все же вовремя. Начинало светать. Начальник штаба дивизии капитан Ковров, узкоплечий с узким лицом, сидел у костра и сушил портянки. Даватор подъехал к костру, не слезая с коня, спросил, где комдив? Капитан быстро вскочил, хотел было козырнуть, но в правой руке у него была портянка. Он стоял в одном сапоге, наброшенная на плечи бурка сползла на землю. На груди светился орден Красного Знамени. Блеснув сплошным рядом золотых зубов, капитан ответил. Комдив, товарищ полковник, на переднем крае. — А что делается на переднем крае? — постукивая стеком о шпору, спросил Даватор. — Разрешите, товарищ полковник, чобот надеть? Капитан, улыбнувшись, показал на босую ногу. — Надевайте. Даватор переменил на седле посадку, глубже продвинул в стремена носки сапог. Взглянув на сапоги капитана, заметил, что они были все в грязи, а сам капитан был мокрый до пояса. В стороне казаки копали большую квадратную яму, похожую на блиндаж. Повернув голову, Даватор спросил, — это что? — Могилку роем, товарищ полковник, — ответил пожилой казак и, всадив лопату глубоко в землю, почтительно вытянулся. Тут только Даватор увидел, что под елью на плащ-палатке лежит тело капитана Наумова. Лев Михайлович опустил голову, отвернулся, точно вспомнил в ту минуту, что на войне за каждым ходит по пятам смерть. Стрельба постепенно стихала, удаляясь. Только на правом фланге изредка вспыхивала ожесточенная перестрелка. Но вот и она резко оборвалась. Даватор знал, что там все еще безуспешно пыталась пробиться кавдивизия. На небе разгоралась заря, но в тени густых деревьев было сумрачно и неприветно. «С передовым отрядом нет связи более 2 часов», — докладывал капитан Ковров. «Рация молчит. Посланный на усиление полк Бойкова залег. Осипов сначала замешкался, а потом прорвался. На узком участке противник закрыл брешь. Надо полагать, полк Осипова окружен в отдельном лесочке, западнее устья. Так говорят раненые. Головной отряд Бойкова немцы обстреляли в районе сараев. Даватор понял, что обстановка неясная, запутанная, и приказал Карпенкову снять с правого фланга еще 2 полка и приготовиться к прорыву усиленной группы. Повернул коня и поехал в полк Байкова. Получив приказание Челдонова, Буслов без особого труда разыскал прежний командный пункт, но там уже никого не было. Устало опустившись на пенек, Буслов вынул из кармана роскошный с кружевами кисет, закурил, раздумывая, куда ему теперь следует направиться. Немец, показывая руками на землю, что-то заговорил, поглядывая на Буслова. — Чё ты бормочешь, как глухарь? — спросил Буслов. Немец продолжал показывать на землю и тыкал себя в грудь. — Вот, поди ж, разбери его. Ты меня не тревожь, а то по шее дам. Сядь лучше и сиди. Буслов махнул рукой. — Данки, данки! — немец одобрительно кивнул головой и сел. — Что танки? Горят за мое почтение, ты уж лучше помалкивай. Немец протянул руку, давая понять, что он просит курить. — Ты, значит, курить захотел? Чтобы такой кисет стал поганить? А знаешь, что мне за это будет? Меня Маринка в Волге утопит. Ты можешь понимать, кто такая Маринка или нет? Капитан парохода, понял? Невеста моя. Буслов прищурил глаза, и в них заиграла добродушная улыбка. Я-я, бормотал немец, кивая головой. Что я-я? Ты меня собакой травил. А теперь закурить просишь? Какой деликатный. Совесть у тебя есть? Или вы привыкли с чужой сковороды блины жрать? А что с тобой говорить? Все равно ни бельмеса не понимаешь. На уж, покури. Буслов захватил щепотку табаку и подал немцу. Данки, данки! Гитлеровец подобострастно склонил голову. Заплевав цигарку, Буслов приподнялся, тревожно огляделся по сторонам, соображая, куда ему идти. По удаляющимся выстрелам он понял, что полк ушел вперед. Подумав немного, приказал немцу двигаться в обратном направлении, то есть на запад. Не заметь Буслова дозорные, высланные даватором, еще ему много пришлось бы постранствовать по лесу. Даватор спешился со штабной группой на опушке леса и стоял, поджидая ускакавших к Буслову дозорных. Узнав, что Буслов только что из устья, Даватор сначала не поверил. — Ты, может быть, перепутал? — Никак нет, товарищ полковник. Буслов отрицательно покачал головой. Спохватившись, добавил. — Я к майору с донесением. Сняв каску, Буслов достал свернутую трубочкой бумажку и подал Даватору. Прочитав донесение, Даватор молча передал его Карпенкову. Оказывается, многое зависело от своевременной доставки донесений. Красноармейцев Буслова и Криворотько, Даватор посмотрел на Карпенкова, при первой возможности привести ко мне. Криворотько, я знаю, это пулеметчик. А Буслова, ты знаешь его? Лев Михайлович пристально вглядывался в серые улыбчивые глаза Буслова. «Буслов — это я, товарищ полковник». «Ты Буслов?» Даватор был поражен скромностью этого человека. Вся его тяжелая фигура, маленькие и спокойные глазки никак не сочетались с его дерзким подвигом, который был подробно описан в донесении Челдоновым. «Карпенков, слышишь? Это Буслов!» Даватор крепко сдавил твердую, как камень, руку Буслова и подвел смутившегося парня к стоявшей вблизи группе командиров. В полку подполковника Байкова, куда через полчаса приехал Даватор, он застал связного, прибывшего от Осипова. Из донесения, которое прислал майор, Даватор узнал, что передовой отряд в 5.00 прорвался в направлении Подвязи и сосредоточился в 2 километрах северо-восточнее Заболоцкой. Одновременно Осипов сообщил, что в районе Макарова большое количество пехоты противника с артиллерией спешно переправляется на западный берег реки Межа. «Молодец, майор, не подвел!» Передавая донесение Карпенкову, медленно проговорил Даватор. Осипов разыграл блестящее начало. Оторвался почти на 8 километров и может очутиться в трудном положении. Надо немедленно помочь, а то немцы прижмут его. «Сейчас можно быстро продвинуться», — решительно сказал Карпенков. Он уже понял, что противник из района Макарова может подбросить пехоту и закрыть брешь. Но на самом деле обстановка была значительно хуже, и Карпенков не продумал ее до конца. Правильно оценили ее только два человека — Даватор и полковник Атланов, комдив. Все штабы, вьючные кони с боеприпасами и продовольствием, а также и основные резервы, еще не тронулись с места и находились в лесу северо-восточнее станции Ломоносова. Движение дивизии застопорилось в направлении Болхино. Там немцы оказывали упорное сопротивление. Пропустить колонну через узкую полоску прорыва было не так-то просто. На это надо было иметь достаточный срок, а от Макарова до Устья расстояние исчислялось 2 километрами. Немцы в любое время могли двинуть на Устье пехоту, ударить по движущейся колонии во фланг и рассечь ее пополам. Кроме того, противник мог в любое время бросить авиацию. «Надо продвигаться, Лев Михайлович. Время идет». Карпенков нетерпеливо глянул на часы. «У нас один выход». «Это не выход». Даватор холодно пожал плечами и выразительно посмотрел на него воспаленными от бессонницы глазами. В жизни каждого одаренного человека бывают необыкновенные минуты, словно вдруг просыпаются все силы таланта. Лев Михайлович вскинул голову, надвинул кубанку до самых ушей, крикнул «Коня!» и тут же спокойно добавил «По коням, штаб!» Сергей знал этот голос и подал коня рысью с места. «В направлении Курганова немедленно, понимаешь, Карпенков, немедленно», — подчеркнул Даватор, — «занять лес западнее Макарова. Там-то и необходимо прикрыть основные силы Атланова. Головная колонна подошла, пропускай быстро». Карпенков побежал выполнять приказания. Он уже понял, в чем заключалась разумность решения Даватора. Оно имело 2 главных преимущества. Ликвидировало опасность нападения с левого фланга и укрывало конницу в лесу от возможного налета авиации. Это был один из замечательных маневров Даватора. Наступающих на правом фланге в юго-западном направлении конников Медникова Лев Михайлович неожиданно повернул на юго-восток, на Курганово. Никто этого предположить не мог. Но Даватор принимал решение, понимая, что огромные лесные массивы в этом районе давали возможность свободно маневрировать и наносить противнику внезапные удары одновременно во многих местах. Гитлеровское командование было введено в заблуждение и не могло определить численность кавалерийского соединения. В панике оно объявило цифру 100 тысяч. Конники Медникова, оставив на правом фланге небольшой заслон, быстро свернувшись в походные колонны, стремительно двинулись через лесные заросли на Курганово. Рассыпав эскадроны веером, начали уничтожать ближайшие гарнизоны. Тем временем полки Атланова, опрокинув заслоны противника, развернулись фронтом на юго-запад и на запад, продвигаясь все дальше в тыл. Весь дальнейший ход операции начал развиваться так успешно и быстро, что противник не мог сразу опомниться и организовать какое-либо сопротивление. Бежавшие из гарнизонов немцы всюду попадали под казачьи клинки. «Мы ничего не могли сообразить», — показывал в этот день пленный гитлеровский офицер. «Сразу была потеряна связь между батальонами и полками. Мы не могли знать, где находятся наши начальники, и не получали приказаний. Не было возможности вызвать авиацию. Куда мы ни бежали, всюду были казаки. Было очень страшно. У вас такие быстрые кони». Отдавая начальнику штаба приказ, Даватор говорил: «Самое главное — внезапность, быстрота. Промедление смерти подобно. На войне не идет все по уставу, гладко. Если есть возможность ошеломить противника, Заворачивай круче, не упускай момента. Никаких у противника оборонительных сооружений нет. Обрушивайся камнем на голову и кончай без остатка. Лев Михайлович сломал тоненький березовый прутик, встал на краю широкой просеки, по которой бодрой рысью двигались эскадроны. Сильные кавказские кони, поскрипывая вьюками, иногда переходили на галоп и радовали своей резвой бодростью. Бойцы, туго подтянув у касок подбородные ремни, с присущей кавалеристам ловкостью, умело всем корпусом облегчали конский бег. Слабый ветер разгонял дымчатые туманные полосы и доносил отдаленные волны хлесткой и частой стрельбы и первые протяжные звуки мощного раскатистого «Ура!». Лев Михайлович поднимал сухо кубанку, а дыхание само останавливалось, чтобы лучше слышать. Наступило утро. По верхушкам деревьев солнце раскидывало яркий блеск теплых лучей. В 9:00 23 августа 1941 года Лев Михайлович обнимал Осипова в лесу северо-западнее Заболоцкой. «Здравствуй, горячее солнце! Здравствуй, славный денек во вражеском тылу!» Даватор снял кубанку и повесил на сук. Высокая кудрявая елка пошевеливала зелеными лапами, словно приветствовала заполнявших лес кавалеристов. Обычно порывистый и резкий, Осипов был сейчас сух и сдержан. «Солнце-то светит, да пока плохо греет», — ответил он на пылкое восклицание Даватора. «Эки ты, брат мрачный!» — медленно проговорил Лев Михайлович. Он догадывался, что майор куражится, видимо, не забыл недавнего разговора. Даватор терпеть не мог всякой недосказанности. «Не мудри, Осипов!» «Не мудрю, Лев Михайлович. Командира эскадрона потерял, политрука и казаков». Осипов повернулся лицом к Даватору. В глазах его была печаль. Лев Михайлович нахмурился. «А еще?» — спросил он настойчиво. «Всего около 30 человек. Разве мало?» «Ничего не говорю. Я капитана Наумова потерял». Гримаса боли скользнула по лицу Даватора. Он усилием воли согнал ее. Наклонившись к Осипову, тихо сказал. «Пушки-то ведь он тебе подкинул вовремя». «Здравствуйте, товарищ полковник». Даватор быстро оглянулся. Перед ним с усталой и в то же время беззаботной улыбкой на лице стоял Алексей Гордиенков. Из-под бурки у него выглядывали на одной ноге госпитальная брезентовая тапочка, а на другой хромовый сапог со шпорой. Даватор несколько секунд смотрел на него с молчаливым любопытством. «Хорош!» Даватор провел рукой по непокрытой голове. «Посоветуй, Антон Петрович, что мне с ним делать?» Гордиенков, уловив приветливый взгляд и снисходительную усмешку, понял, что встрепка будет пустяковая. «Наградить, товарищ полковник», — ответил Осипов. Майор взял Алексея за руку и подвел к Даватору. Он в тыл проскочил одним из первых, а в подвязье вместе с Щелдоновым на тачанках въехали, приспособили трофейные немецкие брички, поставили станковые пулеметы и ворвались нахально, как незваные гости на свадьбу. Все сошло удачно, но за риск маленько побронить надо, хотя, как говорят, победители не судят. «Хорошо, когда удача. В общем-то, безобразие, ваше степенство». Даватор посмотрел на Гордиенкова строго и колюче. «Объясни мне, как ты сюда попал?» Алексей без утайки рассказал все события последней ночи. За лесом пощелкивали винтовочные выстрелы. Доносилось раскатистое «Ура!». Челдонов порубил фашистов в деревнях Заболоцкая и Верга. Другие полки разгромили гарнизоны в Суровцеве, Турнаеве, Коноплеве, Пуськове, Пашкове. Казаки продвигались стремительно, в селы врывались внезапно и дерзко. Немцы, не ожидавшие прорыва, в панике разбегались. В 13:00 Конница сосредоточилась в лесу южнее деревни Никулина. Другая часть конницы, двигаясь по западному берегу реки Межа, ликвидировала гарнизоны в Курганове, Попкове, Старых Мокряках. В полдень 23 августа кавалеристы готовили первый обед на занятой врагом территории. В продуктах недостатка не было. В лагерь стекались укрывавшиеся от фашистов советские люди, кто нес буханку хлеба, кто картошку, кто живого петуха. Как же нам дальше-то быть, товарищи? Не было человека, который не задал бы такого вопроса. Молоденькая девушка в коротеньком жакетике сидела против даватора, морщила утомленное миловидное лицо, рассказывала. Сестренки 17 пришли, забрали, увезли куда неизвестно. Говорят, в Германию. Хорошо, что меня дома не было. Я убежала в лес. Там много наших скрывается от фашистов. Хотела фронт перейти, да вот вас встретила. В нашей деревне старик живет, беженец. Пробирался из Белоруссии и застрял. Жена заболела. Он направил меня к партизанам, а я их не нашла. Что мне делать? Девушка кусала губы, морщилась, но не плакала. — Вы говорите, в вашей деревне штаб стоит? — спросил даватор. — Да, генерал есть, и еще один приезжал, останавливался в нашем доме. Девушка смотрела Льву Михайловичу в глаза. Сведения, которые она передала даватору, совпадали с данными армейской разведки. В Репшове должен был стоять штаб немецкой армии. — Товарищ Аверина, а если вас направить обратно? — А зачем мне обратно? — спросила девушка. Она догадывалась, к чему клонит полковник. — Партизанить, — коротко ответил даватор. — Но я же не нашла отряда. Надо найти. Приведите сюда старика-беженца. Место встречи мы вам укажем. Согласны? С вами пойдет одна наша девушка. Аверина решительно кивнула головой. В дивизионе разведчиков пир шел горой. На плащ-палатке была насыпана куча трофейных галет, стояла раскупоренная бутылка, консервы и круглая банка с искусственным медом. Вокруг сидели Саласкин, Торба, Воробьев и Оксана. «Может, Оксана Григорьевна заморского венца отведаете?» — услужливо предлагал Саласкин. «Не хочу». Оксана лукаво щурила глаза и нехотя грызла твердую, как доска, галету. «Но чего ты, писарь, пристал, точно репей к бурке? Не хочет пить человек. Да и кто станет тянуть такую кислятину?» Яша Воробьев сердито отставил бутылку в сторону. — Филиппу Афанасьевичу отдать, он все выдует. — А где он, зараз? — спросил Торба. — Около коней сидит, — ответил Воробьев. — Какого-то старичка ромом угощал. Коня галетами кормил, а теперь военфельдшера Нину подчует и про сражение расписывает. Его только слушай, теперь, наверное, до города Берлина доехал. Шаповаленко сидел с Ниной под кустом и беседовал. «Как подошли к сараю, — рассказывал Филипп Афанасьевич, — немец, вижу, в окопе стоит, и як сыч голову поворачивает в нашу сторону. А мне в это время чихнуть приспичило. Хоть нос оторви и кинь в сторону. Не вытерпел. Хлопцы в спину тумака дали. И правильно, за такой чих дрючком надо по голове. Вот зараз лечусь. Шаповаленко показал на бутылку с ромом. — А лейтенант Гордиенков с вами был? — неожиданно спросила Нина. — Да где же ему быть? Ракету укинув, а потом гранаты начал в сарай швырять. Смелый хлопец. — Страшно было. Я к кому? Вон Яша Воробьев фашистов бил, словно куропаток на охоте. Метко и не торопится. А вот мой дружок Захар Торба кидался то туды, то сюды. А лейтенанта вы видели? Опять у Нины непроизвольно вырвался назойливый вопрос. От того, что Алексей был с ней в тылу врага, она чувствует себя бесконечно счастливой. Подвыпивший Шаповаленко небрежно покручивал ус, по лицу его пробегала лукавая улыбка. — Що я видел? На веку, дочка моя, як на большой ниве, каждое зерно глазом не побачишь. Шаповаленко к полковнику, Оксану Гончарову в штаб, передается по лесу звонкая команда. В сумерках конница снялась с лагеря и двинулась глубже в тыл врага, в леса духовщины. Катя Аверина, Оксана Гончарова вместе с Шаповаленкой Захаром Торбой были направлены с особым заданием в район Репшова.